Тукумский район, 15 августа 1990 года, 12:05, за 23 минуты до автокатастрофы. В середине дня рыба клюет плохо, но зато вода теплая. Да дело и не в улове, а в процессе. Виктор Цой, голый, стоит по пояс в воде и в очередной раз забрасывает удочку. Размеры озера под стать улову. В ведерке на берегу плещется пара мелких рыбешек. Чуть подальше припаркован темно-синий «Москвич» 2141. Вдруг со стороны дороги появляется очаровательная шатенка. Худенькая, коротко стриженная, невысокого роста, в узких джинсах и в футболке. Это Наташа Разлогова, подруга Виктора. Размахивая крохотным бумажным листом, она кричит: «Витя!» Виктор оборачивается и улыбается. Она появилась совершенно неожиданно, и ему это вдвойне приятно. Он говорит нарочито грозным голосом: «Тише ты, всю рыбу мне распугаешь. Тебе срочная телеграмма». Наташа снимает босоножки, закатывает джинсы и идет по воде к Виктору. Цой в недоумении разворачивает бланк молнии, надрывает корешок, читает текст и начинает хохотать. Наташа непонимающе смотрит на него. «У Раши от предстоящих съемок, по-моему, совсем крыша поехала», — говорит Цой и показывает Наташе текст. «Следи за собой, ТЧК, будь осторожен, ТЧК, 15 сентября, начало съемок на Мосфильме, ТЧК, Рашид».